Согласовав план с Андерсом, Волчий Лорд собрал отряд, и вслед за антимонцами они пешком двинулись к Энейросу. На окраине города Булвайф увидел вблизи все те разрушения, что учинили ксеносы. Здания, полыхавшие в центре города, окрасили небо в оранжевый цвет. На холмах вокруг Энейроса виднелись следы осадных работ, целью которых были подземные убежища. По ночному небу скользили летательные аппараты, но Андрес и его товарищи, воспользовавшись кружным путем, провели Астартес по извилистым улицам к большой площади, расположенной в нескольких километрах от здания Сената. На площади развернулась временная полевая база чужаков. 4 транспорта, рядом с ними около 40 налетчиков. Андрес привел волков к бывшее муниципальное здание, от которого остался только выгоревший каркас. Отряд должен был ждать там, пока он и его соотечественники выполнят первую часть плана. Довольно скоро Андрес и еще 8 человек вернулись, уже вооруженные и облаченные в замысловатую чешуйчатую броню воинской касты Антимона. Шестигранные чешуйки доспехов были отполированы до зеркального блеска и едва заметно пахли озоном, отчего в носу у Булвайфа защипало. «Готово», — сообщил молодой дворянин. «Мы уже некоторое время планировали такую операцию, правда, для других целей. Мы хотели отвлекающим маневром увести истязателей от убежищ, чтобы люди могли выйти на поиски еды». Андрес помрачнел. «Надеюсь, если наш план сработает, столь отчаянные меры не понадобятся». Булвайф кивнул. «Сколько ждать?» «Еще около 20 минут», — ответил Андрес, сверившись с часами. Воины приготовились ждать, в оставшееся время проверяя оружие, наблюдая за движением на площади. Булвайф присел рядом с Андресом. «Ты уже задал мне много вопросов», — сказал он, — «а теперь и я хочу задать тебе один». Андрес оторвался от частично разобранного пистолета, который держал на коленях, и посмотрел на волка. «Хорошо», — сказал он ровным голосом, — «что ты хочешь узнать?» «Когда мы только прибыли на Антимон, на наши сигналы никто не ответил, кроме тебя. Почему ты пошел против Сената и ответил на наше обращение?» Андрес заговорил не сразу, его губы сжались в тонкую линию, в глазах появилось затравленное выражение. «Когда мне было лишь 4 года, истязатели забрали мою мать и сестру», — сказал он наконец. «Они ворвались в наше убежище. Отец успел спрятать только меня. Всех остальных нашли налетчики. Его жизнь пощадили, потому что он был сенатором, но остальных... Остальных забрали, и он даже не пытался этому помешать. Моей сестре было всего 2 года». Юноша надавил на внутренние уголки глаз, сдерживая слезы. «Когда мне было 10, я пробрался на чердак и начал тренироваться с клинками моего прадеда. Я поклялся, что заставлю истязателей заплатить за то, что они сделали, если мне представится такой шанс. И когда ваш корабль появился на орбите, я решил, что этот шанс упал мне в руки». Булвайф положил руку на плечо юноши. «Так и есть, Андрес. Я клянусь тебе в этом». Где-то в отдалении раздался слабый, но характерный звук взрыва, за которым послышались треск и хлопки выстрелов. С каждым мгновением шум битвы нарастал, пока не превратился в грохот настоящего сражения. Андрес поднялся на ноги. «А вот и отвлекающий маневр», — сказал он. «Теперь посмотрим, что в ответ предпримут истязатели». Чужаки на площади засуетились. Всего через несколько минут 3 транспортных корабля поднялись в воздух и на большой скорости скрылись за вершинами холмов, направляясь к источнику шума. Андрес улыбнулся. «Они всегда держат один корабль в резерве», — сказал он, кивнув в сторону транспорта, все еще стоявшего на площади. «Теперь нужно только разобраться с 10 оставшимися воинами». «Предоставь это нам», — кивнул в ответ Булвайф. Здание, в котором они укрылись, стояло на боковой улице, совсем рядом с площадью, приблизительно в 100 ярдах от транспорта его команды. Булвайф подозвал свою 8 воинов коротким приказом, и Астартес приготовили оружие к бою. «Действуем быстро, братья», — сказал он волкам. «Сейчас не время для скрытности. Убейте мерзавцев как можно скорее и отходите». Не дожидаясь ответа, Волчий Лорд первым вышел на улицу и направился прямиком к истязателям. Ксеносы заметили его, когда он не преодолел и 50 метров. Его обостренный слух уловил шипящий поток приказов, которыми разразился офицер противника. Чужаки быстро отступили в укрытие и открыли огонь. Осколки вспороли воздух вокруг Булвайфа, некоторые со звоном отскочили от пластин доспеха. Он ответил 2 выстрелами плазменного пистолета. Первый поразил офицера ксеносов, когда тот перебегал из одного укрытия в другое и практически разорвал жертву пополам. Второй обратил в пар голову и плечи налетчика, который целился из винтовки. Вокруг Волчьего Лорда раздались выстрелы болтеров, и в ночи резко зазвучали воинственные крики. И вновь Булвайф почувствовал, как при этих звуках просыпается зверь внутри. «Не сейчас», — подумал он, сдерживая зверя, — «не сейчас, но время скоро придет». Стреляя на бегу, космические волки уничтожали одного ксеноса за другим. пока трое оставшихся в живых не обратились в бегство, скрывшись в одной из боковых улиц на дальней стороне площади. Булваев не стал тратить на них время и бросился к транспорту с топором наготове. Он забрался на борт как раз в тот момент, когда пилот корабля тоже решил спасать свою жизнь и спрыгнул на землю с противоположной стороны. Остальные члены отряда Булваева и воины Андреса поднялись на борт через несколько мгновений. Ранульф, пилот Волков и двое антимонцев, которые, по словам Андреса, понимали язык ксеносов, сразу же обступили панель управления, пытаясь определить назначение приборов. Через минуту Ранульф нажал на несколько клавиш, и силовая установка ожила, издавая постоянно нарастающий вой. Затем пилот взялся за ручки управления, и транспорт медленно оторвался от земли. Нос его неторопливо развернулся к западу, и корабль неуклюже двинулся вперед. «Быстрее!» — поторопил Булваев. «Ксеносы вернутся с минуты на минуту. Если мы не доберемся до шпиля, прежде чем они поднимут тревогу, нам конец». «Так точно, лорд», — ответил Ранульф. «Всем на борт! Хватайтесь за что-нибудь!» Он потянул за рычаг, и корабль рванулся вперед, набирая скорость, пока город и погруженные в сумерки окрестности не слились в сплошную полосу под днищем. Пока транспорт, подобно стреле, мчался к шпилю, Андрес пробрался поближе к Булвайфу. «Ты уверен, что план сработает?» — спросил он. Булвайф тщательно обдумал ответ. «Если нам удастся попасть в реакторный зал, я уверен, мы сможем обрушить шпиль. Что же до остального? Все в руках судьбы». «Но откуда ты знаешь, что мы найдем их вожака?» — не сдавался аристократ. Волчий лорд жестоко улыбнулся. «Не волнуйся. Как только он поймет, что мы замышляем, он сам придет к нам». 10 минут спустя они увидели шпиль ксеносов. Огромная конструкция черным силуэтом выделялась на фоне ночного неба. Слабое свечение антигравитационных приводов отбрасывало на ее стены бледно-голубые отблески. По всей поверхности шпиля через равные интервалы мерцали зеленые огни. И тут, и там с посадочных площадок поднимались летательные аппараты, чтобы на большой скорости скрыться в ночи. Внезапно из кабины управления донесся голос Ранульфа. «Лорд, тут какое-то шипение из вокса. Кажется, это запрос опознавательного сигнала». Булваев присел, стараясь как можно лучше укрыться за бронированным ограждением палубы. Так же поступили остальные Астартес, и Волчий Лорд, обернувшись на Андреса, посоветовал. «Я бы на твоем месте пригнулся. Сейчас начнется самое интересное». Мгновенно все небо вспыхнуло в лучах лазеров и пунктирах огнестрельных очередей, то ожили защитные батареи шпиля. Несколько энергетических разрядов ударило в нос транспорта, пробив бронированную обшивку и обрушив на пассажиров град осколков. Булваев повернулся к кабине управления. «Лети к центру шпиля!» — крикнул он Ранульфу. «Там должны быть посадочные площадки для ремонта и заправки». Транспорт ринулся вперед сквозь шквал огня. Внезапность и высокая скорость превратили его в трудную мишень для стрелков в шпиле, и всего за несколько секунд корабль преодолел оставшееся до цитадели расстояние. В центральной секции башни Ранульф заметил подходящую площадку. На полной скорости направился к ней, и только в последнюю минуту перед посадкой переключил двигатели на торможение. Жестокая посадка сопровождалась хрустом и треском рвущегося металла, от которых заныли кости. Всех пассажиров бросило вперед в развороченную носовую часть, а транспорт продолжал скользить по поверхности площадки днищем, высекая снопы искр. Наконец, сила трения взяла свое, корабль замедлил движение и остановился менее чем в 10 метрах от противоположного края.